Глава 31. 23 сентября 1696 года выпало на воскресенье, и я, как это уже пару раз делал, выбрал время для посещения храма. Прихожан потихоньку становилось все больше и больше, в чем, без сомнения, была большая заслуга настоятеля Фоменковского собора, штандартенпастыря отца Тимохи. Несмотря на свои неполные 25 лет, выглядел он очень солидно для Мариори. Да и способности проявил просто выдающиеся. Кроме технической и учебной литературы, в прошлое мной было захвачено и полкубометра гуманитарно-художественной в бумажном виде. Гуманитарной я отнес по два десятка Библий, Евангелий от Матфея и молитвы слов, а художественную представляли «Золотой ключик», обе книги повести о Хаджи Насреддине, первые три повести Волкова про изумрудный город и в последний момент взятый с собой томик татарских народных сказок. Так вот, обстоятельно изучив литературу по специальности, отец Тимоха перешел на художественную, начав с Хаджи Насреддина. Книга привела его в полный восторг, и теперь он в своих проповедях цитировал ее едва ли не чаще Священного Писания, а недавно спросил, нет ли у меня материалов по процедуре канонизации. Сегодня в храме было особенно многолюдно, ибо завтра стартовала очередная экспедиция в Южную Америку. Теперь она отправлялась за бальсы в виде древесины, семян и саженцев и за резиновыми деревьями, то есть гивеями. И многие моряки решили перед дальней дорогой получить порцию духовной пищи. Кроме того, старший из протестантских священников, пресвитер Питер Грейк, последнее время не пропускал ни одной службы. Младший же предпочитал таскать кирпичи на стройке протестантского храма. Разумеется, в Австралии действовала абсолютная свобода веры. То есть верить можно было вообще во все, что угодно, хоть в Ткулху, но потихоньку, незаметно для окружающих, чтобы не мешать осуществлению ими этого же права. Для публичных же собраний и постройки молитвенных зданий уже требовалось разрешение. Оно предоставлялось после сделанного во всеуслышание заявления о том, что новое религиозное течение не имеет ничего против ранее существующих в империи. Ну, а для миссионерской деятельности простого разрешения было мало — требовалось еще и высочайшее одобрение, а оно давалось только по поручительству все тех же ранее существующих церквей. Пресвитер, еще в плавании уяснив положение дел, сразу по прибытии в Австралию собрал народ и объявил, что протестантская церковь признает австралийскую христианскую не менее истинной, чем себя, и что она в его лице не видит никаких поводов для противостояния двух близких конфессий. Более того, закончил свою прочувствованную речь пресвитер, я надеюсь дожить до того момента, когда они объединятся на какой-нибудь общей платформе. И теперь, значит, он зарабатывал поручительство от австралийской христианской церкви, судя по мечтательному выражению на его хитрой морде. Он представлял себе, как в скором времени будет мурыжить обратившихся за поручительством уже к нему католиков. По окончании богослужения меня поймал наш пастырь Виктор, но на сей раз в ипостаси генерального животновода. Я, честно говоря, боялся, что он опять начнет приставать ко мне со слонами. Но, как выяснилось, за время моего отсутствия он вник в проблему самостоятельно. В общем, вести их было еще рано. Сначала требовалось создать инфраструктуру. И, кроме того, без специалистов по выращиванию и дрессировке они или одичают, или вовсе сдохнут. Работа тут уже велась, но сейчас у Маслова появился новый проект. Тоже достаточно глобальный. Вынь да положь ему Стеллерову корову. Ведь в ней до 4 тонн мяса, много жира, ценная шкура, а при жизни ее можно доить. Конкретных цифр на дое Виктор, понятное дело, не знал, но был уверен, что они всяко больше, чем у коров сухопутных. Я представил себе доярок в аквалангах, хмыкнул, но спросил про другое. Они же живут где-то на Камчатке. Там климат не совсем такой, как у нас. Очень, я бы сказал, не совсем доводилось мне бывать в тех краях. «Так ведь куда им было еще податься?» — горячо возразил Виктор. «Животное совершенно беззащитное, и существовать может только там, где у него нет естественных врагов. А так им ничего не помешает жить и у нас, водорослей тут более чем достаточно. Найдем подходящую бухту, устроим плотину и начнем разводить. Вы, дядь Леш, только представьте себе, одна морская корова заменит 10 обычных». Я обещал подумать и посоветоваться с Ильей. «А ведь действительно, почему у человека нет морских домашних животных?» Да потому что всех кандидатов в таковые он истребил задолго до того, как появилась нужда в их одомашнивании. И зачем, спрашивается, нам, тупо повторять будущие ошибки человечества. Вечером по расписанию произошел сеанс связи с нашим лондонским посольством. В этот день прохождение радиоволн было отличным, и я без помех быстро принял всю информацию от наших ребят. Новостей было 2,5. Первая касалась поставок кремневых ружей. Мы хотели в следующий наш визит привезти барабанки, естественно, сделанные по модернизированной в кавычках схеме, а в обмен на них получить английское оружие. Вильгельм же предложил авансом отправить нам свои железяки, чтобы они оказались у нас поскорее. Сам он в смысле времени ничего не выигрывал, так как наш следующий визит планировался несколько раньше предполагаемого срока возвращения его кораблей. Правда, за свою любезность он просил 3 лодки из шкуры полярной жабы, но малых, то есть китайских, по 1000 рублей. И ему не обязательно из самки брачного периода, хотя, конечно, хотелось бы и хоть одну такую. В принципе, конечно, пусть забирает. Их в посольстве 5 штук, и среди них 2 оранжевых. Но на кой хрен они ему так сильно сдались, что он ради этих пластиковых посудин собирается гнать корабль на край света? В качестве 2-й новости выступал тайный ночной визит де Тассиена. Викон сообщил, Людовик все-таки очень хочет дирижабль, но заплатить за нормальный у него нет никакой возможности, так что он согласен и на недомерка. Ладно, мы тоже согласны. Тем более, что большой-то нам в ближайшее время и не построить. А вот маленький, 1000 на 2-3 кубов, пожалуй, осилим. В самом конце шла половинка новости. Вася Баринов решил на практике проверить свои теоретические познания о вербовке в процессе совместной пьянки. Строго по инструкции, перед этим делом он обожрался жирной свининой, но его дилетантские потуги кончились полным провалом. Ну, в самом деле, нашел с кем тягаться. Этот виконт, небось, хлестал, как в прорву, еще до Васиного рождения. В общем, наш доблестный разведчик сломался на 4-м стакане и до сих пор толком не может прийти в себя, хотя прошло уже 2 дня, а виконт выпил на посошок еще с отцом Юрием, после чего спокойно и без шума удалился. Послав в ответ распоряжение и думать забыть, пробовать перепить до Тассиена или еще кого-нибудь, хоть отдаленно напоминающего его, я закончил сеанс связи. В понедельник я с самого утра заявился к Илье поделиться с ним новостью о предполагаемом открытии розничной торговли дирижаблями, ну и попросить помощи в проектировании как самого аппарата, так и главной турбины для него, ибо у нас и мысли не было показывать миру любые разновидности поршневых двигателей. Пусть как можно дольше считают их тупиковой ветвью развития техники. Мощность тебе какая нужна? В принципе, и 20 сил хватит, но вообще-то хотелось бы 40. И час работы на одной заправке. Больше не надо. Но больше без системы конденсации не получится, заметил Илья. А тут отработанный пар создаст еще и дополнительную реактивную тягу. Ну, ладно, займусь, но без особой спешки. Все равно бальса появится не раньше, чем через 8 месяцев, да и шелк в достаточных количествах тоже быстро не купишь. Да, кстати, насчет пропитки для него тоже надо что-то придумать, уточнил я. Ага, а то я бы сам не догадался. Ну, в принципе, шелк можно прорезинивать. Сок гивеи прибудет вместе с бальсой, но это я еще подумаю. Только не надо снабжать турбину гибким валом, напомнил я Илье. Напомню, я помню. Но у меня есть мыслишка, как можно обойтись без этого. Правда, такое решение применимо только на небольших мощностях. Так это и хорошо. А хотя бы сопла лавали допустимо сделать. Ну, на простой трубе, как у Папена, боюсь, и 20 сил не получится. Ладно, сделал я широкий жест, Аллах с ним, с соплом. Все равно оно нашим последователям не сильно поможет, потому как основная проблема у них не с мощностью, а с долговечностью. Правда, тут уже есть кое-какие подвижки. Например, у последней турбины Папена наработка на отказ составляет целых 5 минут. Хорошо, кивнул Илья, с турбиной ясно. Но в самолет-то императору будет или нет? Положено, между прочим. Вот как только у нас первый, хоть самый убогий авиационный движок нашего производства появится, так на базе 2 последних ZDZ-ов соорудим тебе воздушный лайнер, а пока извини. Ну кто же виноват, что ты в калибре не помещаешься? Я вон хоть и выше кое-как влез. Калибри были самолетиками местного производства. 2 таких машинки плюс притащенный из будущего дельтаплан и составляли пока весь наш воздушный флот. Самолет проектировался под не очень сильный движок, к тому же, исходя из антропологических данных среднего Мариори, рост 1,65 м, вес 60. Я из принципа как-то раз с трудом впихнулся на пилотское место и совершил облет окрестностей Ильинска, Одного раза мне вполне хватило, ибо лететь, зажимая коленями уши, оказалось как-то не очень удобно. Илья же вообще не помещался в кабину, но даже если его туда и получилось бы как-нибудь запрессовать, то вряд ли самолету удалось бы оторваться от земли. Он и меня-то поднял с большим трудом. Далее мы еще где-то час обсуждали, как в наших условиях можно сделать авиационный мотор. Решили попробовать реализовать схему с калильным зажиганием, тем более что имеющиеся катушки и нехромовой проволоки нам хватит примерно на 10 тысяч свечей. А наш алюминиевый комбинат работал уже третью неделю, выйдя примерно на половину проектной мощности, то есть полтонны крылатого металла в неделю. Изнашиваться в основной детали комбината, генераторы, просто нечему. Кроме подшипников, а их было захвачено достаточно, лет на 100 непрерывной работы точно хватит. Причем весь дюраль пойдет на двигатели. Самолеты у нас будут чисто деревянные. Именно дюраль, так как под руководством Ильи уже было получено больше килограмма марганца, а меди я вообще привез из Англии 30 тонн. Разумеется, европейцы, увидев наш первый дирижабль, быстро догадаются, что он сделан из бальсы и шелка, в результате чего спрос на эти вещи заметно возрастет, и ладно, пусть себе возрастает. Потому как у нас к тому времени уже будут вовсю цвести бальсовые сады, или не цвести, а колоситься, я точно не знал, что именно делает это заморское дерево. С шелком же мы работали сразу по двум направлениям. Во-первых, расширялись посевы новозеландского льна, ибо это растение имеет самые прочные в мире волокна, превосходя синтетику, и мы уже научились их неплохо обрабатывать. А во-вторых, Гонсало, при поддержке моих парней, уже начал операцию по добыванию и шелкопряда, и тутовых деревьев. Если же эта гусеница согласится жрать какую-нибудь местную флору, будет и вовсе замечательно. «Как бы эта насекомая тварь нам тут все подряд не сожрала», — выразил заботу о сохранении природы Его Величества. «Так мы же ее, заразу, на свободу не выпустим. Тут полно островов, подберем подходящий, заселим его гусеницами». Тогда уж сразу и китайцами, чтобы получилась замкнутая экосистема. Мне вспомнилась последняя идея Виктора, и я рассказал Илье о коровьих планах нашего пастыря. «А что?» — согласился император. «Дельная мысль. Сейчас жир для нашей химии мы получаем из котиков, так за ними теперь приходится плавать довольно далеко. Из порт Филиппа они ушли. Я даже хотел предложить тебе построить китобойное судно, но с коровами, если получится, выйдет даже лучше. Во-первых, они всегда будут под боком, а во-вторых, кит все-таки слишком большой. За один присест нам столько не переработать, значит, придется заморачиваться еще и с хранением. Опять же, мясо морской коровы вкуснее китового. Так что действительно подумай над экспедицией к Командорским островам». Но как неинтересны были технические, а потом животноводческие вопросы, мы, подобно героям «Золотого теленка», не могли обойтись без обсуждения нашего международного положения. Или, точнее, одного его аспекта. С чего это Вильгельм вдруг проявляет такую любезность в оружейном вопросе? Может, в Англии появился какой-нибудь гениальный химик, который взялся раскрыть секрет пластика, для того ему и понадобились лодки? — задумался Илья. Но сам же себе и ответил: нет уж, если кто такой обещал, то он, конечно, великий, но не химик, а комбинатор. Ни шиша у них не выйдет, тут и думать нечего. Но Вильгельм-то этого не знает, — уточнил я. Может быть, может быть. Слушай, а вдруг весь смысл отправки корабля в доставке оружия? Ну, например, привезет он на обмен 500 стволов, а 1000 потихоньку сгрузит налево. Как? Куда и кому? Ночью, да еще в плохую погоду, наши самолеты не летают, так что отходи километров на 200 от Ильинска в любую сторону и разгружайся на здоровье. Кому? Наверное, аборигенам, мы же с ними уже пару раз конфликтовали. Я бы, например, на них не надеялся, больно уж они дикие, да и воинственностью не блещут. Да, но англичане-то откуда знают про это? Тут Илья задумался. Может, среди переселенцев есть их агенты? Сколько? 2? Или 10? — резонно вопросил я. Да уж, чтобы вооружить такую армию, обязательно нужно гнать из Англии корабль. В общем, мы за ним, конечно, проследим, как приплывет. Радиомаяк — штука хорошая и незаметная, а у нас они пока есть. Кстати, посольство можно заселять. Я уже установил и микрофоны, и камеры. Оборудовав электроникой английское посольство, я на скорую руку провел прослушку и в храм, в комнату, где отец Тимоха принимал важных гостей, но не тайком, а по его личной просьбе, ибо последнее время они с Грейгом по вечерам вели богословские дискуссии, И штандартенпастыря интересовало, все ли он говорит правильно. Опыта-то мало. В общем, вскоре я слушал беседу наших святых отцов. «Я, конечно, понимаю всю пользу изучения естественных наук», — осторожно вещал пресвитер, — «но прямо в проповеди заявлять об их приоритете перед священным писанием, не слишком ли это смело?» «Не думаю», — возразил отец Тимоха. «Возьмем крайний случай. Пусть человек не учил вообще ничего и никогда. Много ли он поймет в Писании, если начнет с него? Ровным счетом ничего, ибо читать он не умеет, а картинок там нет. То есть перед тем, как браться за Библию, надо как минимум научиться читать, согласны?» Против этого пресвитер не возражал, и Тимоха пошел дальше. «Но это только начало. Итак, читать наш человек научился. Можно ли ему приступать к изучению священных текстов?» «Увы, нет. Я могу навскидку назвать несколько евангельских притч, для понимания которых умение считать только до трех мало. Значит, нужна как минимум еще и арифметика. На самом деле и ее недостаточно. Я, например, нашел пару мест в Библии, где без тригонометрии не разберешься». Тут я хмыкнул. «Ладно, там тригонометрия, но ведь в этой самой Библии гораздо больше мест, в которых, во всяком случае, мне принципиально невозможно разобраться без пол-литры. И что теперь?» А отец Тимоха тем временем закончил. «Вывод. Правильно понять завещанное нам Господом может только хорошо образованный человек, что я и пытался втолковать прихожанам». «Нормально», — подумал я. «Нет, конечно, пресвитер, если захочет, найдет, что возразить. А толку? Ведь в вопросах религии главная вера. То есть в момент произнесения своей речи оратор должен свято верить, что глаголит истину. А потом, закрыв рот, можно и признаться самому себе, что нес полную ахинею, но это именно потом. Так вот, с этой точки зрения у меня претензий к настоятелю Фоменковского собора не было. Значит, пусть, фигурально выражаясь, он пока тренируется на кошках, потому как протестантские пасторы в полном соответствии с основной доктриной своей конфессии смогут проявить достаточную широту взглядов, если, конечно, она послужит материальному успеху. А вот с православными батюшками такой лафы уже не будет. Появление же их у нас я не исключал, ибо следующий визит в Англию мы собирались подгадать к прибытию туда великого посольства царя Петра.